Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о развитии событий, связанных с реформацией. Вывешенные Лютером 95 тезисов на замковых дверях храма не было реформации, но это был сделан первый шаг к реформации. Мартин Лютер, так само, как и все остальные люди того времени Западной Европы, были римо-католиками. Как мы уже слышали из его биографии, что Лютер был весьма ревностным и благочестивым католиком. Он выполнял все верования и традиции, установленные Римо-католической церковью. Он никогда не задумывался, чтобы узнать об этом учении и доктринах, были ли они правильными или ложными, установленные Богом или людьми. Ему казалось, что не верить или критиковать доктрины или учения церкви есть большим грехом. Поэтому он никогда не думал, что он будет реформатором церкви. Когда Иоанн Тецель выслал репорт относительно действий Мартина Лютера, то папа сигнорировал этим сообщением. Папа был настолько могущественным и сильным, что событие с тезисами ему казалось незначительным происшествием. Какой-то монах написал и прибил к дверям храма то, что ему влезло в голову. «Я ему скоро закрою уста, если он будет дальше болтать». Подобно этому думали и иные, стоящие на высоких постах церковной иерархии. Однако это было не так. Мартин Лютер не был обыкновенным монахом, как думал папа о нем и иные. Лютер окончил университет и имел несколько научных степеней. В университете он был преподавателем и имел большое влияние среди студентов, как наилучший из ораторов. В духовной иерархии он занимал высокий пост. Лютер был весьма мудрым, как говорится, не по летам. В монастыре он приобрел хороший опыт, знание своего дела и высокий моральный уровень, проводимый ним в ежедневной жизни. Правдой было то, что Лютер был монахом, но он был настоятелем Виттенбергского августиновского монастыря. Ему, кроме того, было поручено наблюдать и руководить хозяйственными, административными и духовными делами 11 монастырей. Кроме того, ему было поручено наблюдать и инспектировать 40 иных монастырей. Он имел право смещать и наставлять приоров монастырей. Время, в которое Лютер вывесил своих 95 тезисов, было как раз перед днем годовщины праздника всех святых. В этот день в замковом Виттенбергском храме была ежегодная выставка всяких религиозных реликвий, которых у саксонского курфюрста Фридриха Мудрого было более 5000. Во время происходивших событий Лютер был сравнительно молодым человеком. Ему было всего 34 года от рода. Безусловно, собрание на этот праздник люди сразу заметили белый плакат, вывешенный Лютером на дверях храма. Те, которые умели читать, читали, а прочитанные передавали другим. Возвратившись после праздника домой, каждый из них рассказывал о происшедшем своим родственникам, знакомым и друзьям. Таким родом весть о лютеровых тезисах распространялась по всей окрестности с быстротой степного пожара. Как известно, что в 1436 году был изобретен Яном Гутенбергом печатный станок. Поэтому, кроме устной передачи о лютеровских тезисах, они были переведены почти на все языки в Западной Европе, которые были в обращении. Их печатали, распространяли по всей католической Европе. Как говорили в то время, что весть эта распространялась, как будто бы на крыльях ангелов. Профессор теологии Ингольштадтского университета по имени Эк на лютеровские тезисы ответил написанным ним памфлетом, который он озаглавил «Обелиск», что в полиграфии означает знак, который ставится перед сомнительным словом. В ответ на памфлет Эка «Обелиск» Лютер ответил в подобном памфлете, который он озаглавил «Астерикс», тоже полиграфический знак, который означает знак звездочки или же знак сноса. В апреле 1518 года вся администрация и руководители августинусских монастырей имели в городе Гильдерберге свое отчетное годовое заседание. Штаупиц, окружный викарий этого ордена, согласно присланных ему папских инструкций, посоветовал Лютеру, чтобы он не нападал на индульгенции. Вместо того, чтобы безмолвно и в смирении принять совет викария, Лютер стал защищать свои взгляды. Поскольку эта дискуссия проходила не во враждебном, но в дружеском духе и была откровенной беседой, то Лютер, не видя со стороны викария вражды, остался весьма доволен таким исходом осведомительной беседы. Возвратившись в Виттенберг, Лютер в написанной книге под наименованием «Резолюция» или «Разрешение спорной проблемы». Книга эта была посвящена папе. В ней он давал ответ по спорным вопросам всем своим оппонентам относительно обнародованных ним 95 тезисов, отвечая на них пункт за пунктом. Руководители церкви начинают понимать настоящее значение тезисов. В этот период Лютер не нападал открыто на учение о индульгенциях, но он говорил о тех злоупотреблениях, какие практиковались в продаже индульгенций. Без сомнения, действия Лютера в это время были откровением свыше, и они открывались ему больше шаг за шагом, когда он по этому вопросу стал изучать Священное Писание. В этом споре перст Божий указал на всю систему Римо-католической церкви, что она находилась в заблуждении. Бог призывал их к покаянию и исправлению. Римо-католическая церковь и глава этой церкви Папа от продажи индульгенций имел большие доходы. Для этой цели у них была выработана и составлена доктринальная система, как получать эти доходы и откуда. В своей выработанной системе учению о Евхаристии, о важности сакраментов, таинств, концессия над этими таинствами всецело принадлежало священству. Только священник мог совершать эти 7 таинств. Для этого в 1100 году было изобретено учение о литургии, о тайне Евхаристии, что когда священник молится над хлебом и вином, причащение или хлебопреломление, то хлеб и вино превращаются в подлинное тело и кровь Господа Иисуса Христа. Но это ведь не евангельское учение о Евхаристии. В 1190 году было изобретено иное учение, служащее для той же цели – учение о продаже индульгенций. В 1215 году было изобретено учение о введении на ушной исповеди перед священником, которому в этом акте давалось право накладывать на карающего епитимию и прощать грехи, которые потом стали заменять деньгами. Существует и с того времени рассказ, что священник на исповедаемого ним наложил епитимию, то есть наказание, сказал ему насыпать в свои ботинки сухого гороха и ходить так несколько дней. Грешник этот поблагодарил священнику, но сухой горох он сварил и после всыпал его в свои ботинки. Учение о чистилище было изобретено в 1438 году. Сведения взято из трактата «Обращение к протестантам и католикам». В тезисах Лютер затрагивал самые больные вопросы Римо-католической церкви, и это обещало пошатнуть устоями так старательно созданной системы.